Эра творения. Сначала Ахура Мазда создал главного противоборца духа зла, святого духа Спентаманью, в котором воплотились творческая мощь и благость Ахура Мазды. Затем были созданы Амеша Спента, бессмертные святые. Первым возник Вохумана, добрая мысль, божество, которому было назначено стать покровителем домашнего скота и народов, ведущих оседлую жизнь и занимающихся самыми праведными делами – скотоводством и землепашеством. Затем появился дух Ашавахишта, лучшая истина, покровитель стихии огня. Ему предопределялось хранить, укреплять и поддерживать законы, праведность и мораль везде, и в мире, и в скотоводческих общинах, и в семьях зороастрийцев. Следом за Ашавахишты появилось божество Хшатраварья, власть желанная, покровитель металлов и неба. И, наконец, были созданы остальные бессмертные святые. Спента Армайти, святое благочестие, покровительница земли. Харватат, целостность, здоровье, покровитель водной стихии. И Амертат, бессмертие, покровитель растений. Так возникли высшие божества Амеша Спента, о которых во Авесте поется: «Семеро единодумных, семеро единогласных, семеро единовластных, имеющих мысль и слово, и дело одно и то же, и одного родителя, и одного повелителя, Ахура Мазду Творца. Видящих душу друг друга, в думах о мысли благой, в думах о слове благом, в думах о деле благом, творений Ахура Мазды, они творцы, созидатели, создатели и хранители, и стражи, и покровители». А тем временем Ахриман, укрывшись в черной преисподней тьме, порождал свои мерзкие исчадия девов, злых демонов, которые должны были противоборствовать благим божествам Ахурам. Сначала царство тьмы произвело Акаману, злую мысль. Всеведущий Ахура Мазда предвидел рождение этого исчадия, поэтому он и создал среди божеств Амеша Спента добрую мысль — Вохуману. Потом были порождены другие злейшие девы — дев Индра, внушающий злые мысли и сбивающий с пути праведности, дев анархии и развала власти — Шару, и девы Тарви и Зайри — голод и жажда, — которые стали врагами Амертат и Харватат. Одновременно с Акаманой злой дух создал Друджа, ложь, первопричину всех грехов, преступлений и зла. Этой отвратительной твари было назначено сделаться главным врагом Ашавахишты и Хшатраварьи, главным супротивцем их миссии по поддержанию истины, справедливости и праведности. И, наконец, в мир явился последний верховный дев Айшма, буйство, ярость, воплощение разнузданности и недисциплинированности, подлый вдохновитель грабежей, насилий, убийств, покровитель разбойных набегов кочевников, угоняющих у праведных оседлых скотоводов скот и приносящих его в жертву девам. Сколь же мудрым и прозорливым был Ахура Мазда! С самого начала творения Он предвидел, что Ахриман породит триаду, воплощающую злое начало, и знал, почему должно случиться так. Ведь праведность каждого зороастрийца будет определяться тем, насколько он соблюдал завет Бога, который откроет людям Заратуштра, священную триаду Хумата, Хухта, Хваршта, добрые помыслы, добрые речи, добрые дела. Этот завет Мазда и олицетворил в своей небесной триаде Вохумана, Ашавахишта, Хшатраварья. Дух разрушения противопоставил триаду Акамана, Друдж, Айшма, злые мысли, ложь и преступление. Потом благой Бог стал творить материальный мир на месте былой пустоты. Сначала из раскаленного сверкающего металла было создано небо, светлое и ясное. Оно имело форму яйца и вершиной достигало до бесконечного света, обители Ахура Мазды. Все последующие творения Бога появились уже внутри этого неба. Вторым творением Ахура Мазды была вода. Третьим творением была земля. Бог поместил ее в середине неба, как яичный желток, окруженный скорлупою, находится в середине яйца. Земля предназначалась для скота и мирной пастьбы и была ровной, гладкой, без единого холмика. Со всех сторон землю окружили вселенские воды, а в недра ее Ахура поместил минералы и руду. Земной шар на треть состоял из гранита, на треть из песчаника и на треть из плодородной почвы и глины. В небе между царством бесконечного света и землей Ахура Мазда поместил светило, ближе всего к земле неподвижные звезды, над ними луну и еще выше солнце. Путь солнцу был проложен с востока на запад. Ни к югу, ни к северу оно отклониться не могло, так что круглый год день был равен ночи.